земная. Нас запихивали в вагон, как селедку в бочку, плотно, так что мы стояли и не могли присесть. А самое страшное началось, когда поезд начал движение. В этот момент станцию начали бомбить и попали, скорее всего, в паровоз. Резкая остановка. Я была в середине, но все равно меня сжало сильно, и главное то, что никто не упал. Так плотно мы стояли. Нам повезло. Наверное, осколками посекло вверх вагоны и никого не задело. Потом, после небольшого перерыва, началась стрельба. Сколько это продолжалось, не знаю. Грохот, взрывы, крики о помощи. Девочкам, что стояли рядом, было плохо, они теряли сознание. Тут и голод, и усталость, и мороз, все вместе. Я держалась из последних сил, а когда двери вагона открыли наши солдаты, только тогда потеряла сознание. Очнулась в больнице. Я держал за руку Риту, а она рассказывала и рассказывала, не останавливаясь, о своей жизни. На мостках опять не было никого, и мы заняли свои места, когда докатились сюда на велосипеде. Совершенно неожиданно Рита, присев рядом со мной, начала свой рассказ. Что дало к этому повод? Не знаю. Может, то, что я опять хотел ее поцеловать? А может, Катерина на нее так подействовала? Или еще что-то? Но случилось. А я слушал и впитывал рассказ о 10-летней девочке, которую фашисты хотели угнать в Германию. Ее переживания и метания... Отношения окружающих, когда она чудом вернулась домой. А немцы, которые ее раздел и заставил танцевать, прежде чем отправить грузиться в вагон. Как он гладил ее по голове, успокаивая и говоря, что не сделает ей ничего плохого. Как раздался звонок телефона, и ее полураздетую выкинули из комнаты, сунули одежду в руки и погнали к поезду. Там, не дав одеться, затолкали в вагон к другим детям. Про страшный мороз зимой 42-го года. Про дорогу домой после больницы. Из Кондрово сначала в Малоярославец на машине, потом в Детчино на поезде и только затем в Калугу. Голод, холод, ненужное внимание, осуждение на словах и во взглядах. Презрение. Дома мать сначала встретила радостно, потом... Через какое-то время отдалилась от дочери, слушая слухи, которые стали про нее распускать. Кто-то сказал, что она провела время наедине с немецким офицером. Вышла от него почти голая. Мать ничего в открытую не говорила, и это ранило еще больше. А ведь ничего не было. Да, лапал и водил своими липкими ладонями по моему телу. Да, пытался поцеловать в губы, но я отворачивалась, и он попадал то в плечи, то в затылок. Но ведь не было ничего. Последние слова Рита почти кричала, потом дернула меня за руку, заставляя повернуться к ней лицом к лицу. «Ты тоже теперь будешь меня презирать?» – тихо спросила Рита, смотря мне в глаза. С чего бы это, в шоке от услышанного, но все же, совладав с эмоциями, я попытался ответить спокойно и одновременно пытаясь успокоить девушку. «Ты же ни в чем не виновата. За что мне тебя презирать? Наоборот, если раньше я ненавидел фашистов, то теперь их для меня просто не существует. Нету этих уродов, понятно? И того козла больше нету, понимаешь? Совсем. Грохнули его наши ребята. Прямо там, в Кондрово, грохнули. А тебя я буду защищать от любого. Ты только скажи, кто там смотрит криво, и я ему прицел-то поправлю в правильном направлении». Чтобы успокоить девушку, пришлось ее обнять. Она прятала свои слезы, зарываясь лицом в мою гимнастерку. И я гладил ее по голове, чего-то говорил, кому-то грозил в полголоса. Тем более удивительно для меня стало неожиданно упасть в воду. Слава богу, здесь было мелко. Поднявшись и протерев глаза от воды, я увидел трех парней. Сразу же прорезался слух. Вот это я отвлекся. Оказывается, меня столкнули в воду, а я и не заметил. Зря они это сделали.